15. Время для посещений. А проснулся я в раю. Все было белое, и ласковый ангел склонился надо мной, лежащим на облаке, и спросил, знаю ли я, где я. Я кивнул, и ангел объяснил, что кое-кто хочет со мной поговорить, но спешки нет, он может подождать. Да, подумал я, он может подождать. Потому что как только он услышит, что я сделал, он тут же выкинет меня отсюда, из всей этой мягкой, роскошной белизны, в кузнечный цех, в плавильную печь, в вечную кислотную ванну моих грехов. Закрыв глаза, я прошептал, что не хочу, чтобы сейчас меня беспокоили. Ангел, понимающе кивнул, поплотнее укрыл меня облаком и ушел, стуча деревянными подошвами сабо. Прежде чем за ангелом закрылась дверь, до меня донесся гул голосов из коридора. Я пощупал повязку на шее. В памяти всплыли какие-то отрывочные картинки. Лицо высокого тощего мужчины надо мной, заднее сиденье машины, мчащей на полной скорости по петляющей дороге. Какие-то двое в белых халатах, перекладывающие меня на носилки. Душ. Я лежал под душем, в теплой чудесной воде, пока снова не вырубился. Мне снова захотелось туда, но мозг подсказывал, что эта роскошь была приходящей, что песок все еще бежит в часах, земной шар по-прежнему вращается, а ход событий неостановим. Они просто замедлились, решив взять передышку. «Думай!» Конечно, думать это мучительно. Куда проще махнуть на все рукой, сдаться и прекратить бунт против судьбы и силы ее тяжести. Но только есть что-то раздражающее в этом пошлом, тупом ходе событий, от которого человек в конце концов стервенеет. И тогда начинает думать. Что встреча со мной ожидает класс граф, исключено, но это вполне может быть полиция. Я взглянул на часы. 8 утра. Если полиция уже успела обнаружить труп Синдры О и заподозрила меня в убийстве, то маловероятно, что они послали только одного человека, который к тому же скромно сидит и дожидается в коридоре. Скорее всего, это обычный дознаватель. Он просто хочет задать вопросы о том, что случилось. Наверное, все дело в тракторе, брошенном посреди дороги. Наверное. Наверное, я успокаиваю себя, надеясь, что это полиция. Наверное, с меня хватит. Наверное, единственное, что мне осталось, это спасать собственную жизнь. Наверное, мне надо рассказать им все как есть. Я лежал, прислушиваясь к ощущениям. И ощутил, как смех, пузырясь, поднимается изнутри. Это потрясающе! И тут дверь открылась, до моего слуха донеслись звуки из коридора, и вошел мужчина в белом халате. Прищурился над папкой. «Собачка покусала?» — спросил он, и, подняв голову, посмотрел на меня, улыбаясь. Я тут же его узнал. Дверь захлопнулась у него за спиной, и мы остались одни. «Прошу прощения, у меня не было времени ждать». Класс граф в белом врачебном халате. Одному богу известно, откуда взятым. Одному богу известно, как он нашел меня. Ведь мой мобильник, насколько я помнил, лежит на дне ручья. Но и богу, и мне было известно то, что будет дальше. И словно в подтверждение, граф сунул руку в нагрудный карман и вынул пистолет. Мой пистолет. Или, точнее, пистолет Уве. Или, если уж совсем точно, Глок-17 с 9-миллиметровыми пулями, которые раскрываются, попадая в тело, словно не до конца расколовшись, так что имеющаяся порция свинца утаскивает с собой несоразмерное количество мяса, мышц, костной массы и мозга, которая, пройдя твое тело насквозь, прилипает к стенке позади тебя в экспрессионистском стиле картин Барнаби Фернеса. Дуло пистолета смотрело на меня. Принято считать, что в подобной ситуации тут же пересыхает во рту. Так оно и есть. «Ты позволишь воспользоваться твоим пистолетом, Роджер?» — произнес класс граф. «Я не взял в Норвегию свой. Теперь столько сложностей в аэропорту с оформлением оружия. Да я и не предполагал...» — он развел руками. «Подобного. А кроме того, совсем неплохо, что след этой пули не ведет ко мне. Правда, Роджер?» Я не ответил. «Правда?» — повторил он. «Почему?» — прохрипел я, словно ветер в пустыне. Класс граф ждал продолжения. На лице его отразилось явное любопытство. «Почему ты все это делаешь?» — прошептал я. «Неужели ради женщины, которую ты только что встретил?» Он наморщил лоб. «Ты про Диану? Ты знал, что мы с ней...» «Да», — перебил его я, чтобы не слышать продолжения. Он коротко улыбнулся. «Ты идиот, Роджер. Ты правда думаешь, что все дело в ней, тебе и во мне?» Я не ответил, что я понимаю это, что дело вовсе не в такой банальной ерунде, как жизнь, чувства и люди, которых любишь. «Диана была только средством, Роджер. Мне пришлось использовать ее, чтобы выйти на тебя, поскольку ты не клюнул на первую наживку». «Выйти на меня?» «Да. Мы 4 месяца это планировали, как только узнали, что Pathfinder ищет нового управляющего директора». «Мы?» «Именно. Хоте. И наш новый американский собственник. Экономически мы оказались, ну, назовем вещи своими именами, в неважном положении.